Глава 14. Акар. Когда жена неожиданно бросилась обниматься, он просто решил ей подыграть. Хотя злить Кришу явно не следовало. Не столько даже из благоразумия, сколько из человеколюбия. А, впрочем, последним колдун никогда не страдал. И никакой вины перед своей давней знакомой не испытывал. Разве что некоторое раздражение от встречи и сожаление, что вообще когда-то связался. Молодой был, глупый. В женщинах, как и в людях в целом, еще плохо разбирался. Теперь бы и близко не подошел. Илика говорила про свой сон, про встречу с темным, и это было серьезно и важно. Но он почему-то никак не мог оторвать взгляд от ее губ. И ему так хорошо помнилось, какие они мягкие. Акар сам не понял, как так случилось. Возможно, все дело в том, что его тело отреагировало на близость Илики моментально и очень активно. А может, это он подсознательно хотел ей показать, что умеет целоваться и по-другому, не только так зло и агрессивно, как прошлым вечером. Или же смирился, наконец, что она единственная женщина, доступная для него до конца жизни. А потребности тела брали свое. Так или иначе, он вдруг обнаружил себя в миллиметре от ее губ и не стал останавливаться. А когда ее губы дрогнули, отвечая, ощутил нечто до безобразия похожее на стремительно разливающийся по всему телу восторг. «Ничего у нас с тобой не будет», — сказала жена, а ее порывистое дыхание и расширившиеся зрачки сказали «будет». «Не смей», — сделала еще одну попытку девушка, а ее тело очень даже явно требовало «еще». «Больше никогда, ни разу», — послушно согласился Акар. И по-хорошему надо было бы остановиться, чтобы она поняла, почувствовала этот диссонанс в своих желаниях, но не удержался и поцеловал еще. В конце-то концов, это его жена, так что имеет право. Вот только непонятно, кто из них больше что прочувствовал. Ему начало вдруг казаться, что он никогда бы и не остановился. Не вмешайся, Константин. «А вы заставляете всех вокруг испытывать зависть», — сказал принц, бесцеремонно хлопая Акара по плечу. «Через 10 минут выезжаем. Собирайтесь». Ездить верхом в отряде колдун не любил. Но торгонцы привели для всех лошадей, пояснив, что дороги нынче подразмыло и затопило. И там даже лошади кое-где пробираются с трудом. Что уж говорить о колесном транспорте. Так что дальше отряд двинулся верхом, весьма поредевший, впрочем, отряд, как и планировалось. Теперь забота о комфорте и пропитании взяла на себя принимающая сторона. Так что надобность в кухарках отпала. Обычно в таких походах, хоть они и давно уже не случались в его жизни, хвала темному, Акара одолевала тоска, глухое раздражение от бездействия. Ощущение напрасно потраченного времени и так ускользающего из рук слишком быстро. В этот раз все было по-другому. Мысли, впрочем, одолевали его ничуть не меньше, даже сильнее, но мысли совсем другие. Стоило взглянуть на жену, и перед глазами вставали сплошь неприличные, развратные картины, а самого колдуна бросало в жар, несмотря на прохладную погоду. Он на себя злился. Ну, в самом-то деле, уже 33 года, а тут вдруг как мальчишка, никогда не знавший женщины. Но один взгляд на Илику, сидящую в седле по-мужски, в мужской же одежде, и фантазия разыгрывалась новой силой. Возможно, его так тянет к ней из-за истинного венца? И стоит закрепить брак близостью, как и полагается, и это сводящее с ума желание уйдет. Ну или хотя бы утихнет. Заманчивая мысль, особенно первая часть, про близость. а то он себя уже и в самом деле озабоченным чувствует. Но она ведь ему откажет. Вот если он сейчас ей честно скажет, что ему крышу сносит от ее вида, запаха, и даже просто, когда он слышит ее имя, ему уже становится как-то волнительно. И очень хочется подробно осмотреть вместе с ней вон те кусты, да и вообще любое уединенное место. Она скажет «нет». И этот ответ его, естественно, не устраивает. Да и чувствовать себя в роли просителя тоже не хочется. Значит, надо сделать так, чтобы она пришла к нему сама. Она и правда пришла к нему сама. По крайней мере, сама с ним заговорила. Разве что вовсе не о том, о чем ему хотелось бы. «Откуда ты их всех знаешь?» — спросила Илика. «Да так», — ответил колдун, чуть придерживая лошадь, чтобы оказаться в самом конце отряда. Что-то подсказывало ему, что жена не угомонится. «Как так?» И в самом деле не подумала принять его неопределенный ответ девушка. «Это все грустные истории», — вздохнул мужчина. Вспоминать и правда не хотелось. Сразу становилось невероятно досадно на себя самого. Дурак был, что говорить. «Что, и про Кришу тоже?» — недоверчиво спросила Илика. «Это просто глупая», — пожал плечами. «Хочешь услышать?» «Хочу», — без улыбки заявила девушка. Ему, оказывается, хотелось, чтобы она улыбнулась. «Вот ведь напасть, этот истинный брак!» «Вообще, я тогда ухаживал за ее подругой», — признался Акар. Голос прозвучал немного удивленно, словно рассказ и для него самого стал сюрпризом. А, впрочем, так оно и было. Колдун постарался, очень постарался, но не смог вспомнить, когда он последний раз с кем-то делился историей своей жизни. Не помню уже, из-за чего мы с ней тогда разругались, но я связался с Кришей, назло. «Действительно глупо», — проявила завидную солидарность с мужем Илика. «Нет, глупость была в другом», — не согласился он. «В том, что я решил ей помочь». Она немного заикалась. Правда, немного, почти незаметно. Но очень из-за этого переживала. И я помог. Разумеется, тайно. Дело было хоть и не в Таргоне, но в маленьком, очень суеверном городишке. Естественно, свои способности я никак не афишировал. И... Выжидательно уставились на него серо-зеленые глаза. «Помог? Хорошо. В чем глупость? Она же не за это тебя так ненавидит. Или ты как-то не так помог?» «Нормально я помог», — оскорбился Акар. «Кто ж знал, что какая-то шарлатанка, прикидывающаяся гадалкой, напророчила ей, что заикание само пройдет, как только встретит она своего... самой безымянной ей предназначенного суженого». «О!» — сказала жена, начиная веселиться. «Угу!» — немного кисло скривился колдун. «А принца?» — спросила, улыбаясь. Он, сам себе удивляясь, пристрастно прокрутил в голове ее интонацию, взгляд, мимику, не нашел к чему придраться, приревновать, и таки ответил. «Он спас меня от костра». «Ох!» — сказала девушка, а глаза ее сделались виноватыми. «С чего бы это?» «Прости!» «За что?» — фыркнула Кар. «Это давно было и окончилось хорошо, к счастью». «За свадьбу!» — понуро повинилась девушка. «За это представление. Я не думала. А хотя нет, думала. Хотела уязвить, хоть как-то уколоть. Прости, забыли», — буркнул колдун, чувствуя себя на удивление неловко. Словно бы и с его стороны должны последовать извинения. Вот только он не помнит, за что. А за то, что замуж взял, извиняться не собирается, ибо не жалеет. Теперь уже не жалеет. Повисло молчание. с каждой секундой становящееся все более неловким. И он понял, что она сейчас уедет вперед или просто чуть отдалится, сказав на прощание что-нибудь вежливо-нейтральное и разрушая невесомое ощущение какого-то странного тепла, вдруг померещившегося ему. «А откуда ты знаешь, Тинка?» — спросил он. «В смысле, — исправился, — где вы познакомились?» А то ответит еще что-нибудь типа «Он же мой любовник». И после этого Акару останется только пойти и отвести душу на ком-нибудь из инквизиторов. «Я училась у него сражаться на мечах», — ответила Илика, но взгляд отвела. На душе сразу заскреблись какие-то твари, в разы сильнее и противнее кошек. Как бы оставить прошлое в прошлом? Или хотя бы убедиться, что она уже оставила? «Долго?» — спросил он нарочито равнодушно, изучая гриву своей лошадки. «Пока не победила его», — задорно и немного хвастливо улыбнулась она. «Как же! Его и сам Акар еле победил. Да и вовсе проиграл бы, будем честны, опозорился бы на собственной свадьбе, если бы не применил свой дар. Все же шутки у его жены иногда странные. Но он не будет ей об этом говорить». После обеда случилась досадная неприятность. Вернее, это инквизиторы окрестили произошедшее досадной случайностью. Самому же Акару это показалось почему-то скорее продуманным ходом его неизвестного пока противника. Мост, по которому они должны были проехать, оказался разрушен. Вроде бы он сгнил. Обычное дело, с деревянными постройками то и дело случается. Вот только не с теми, которые собраны всего лишь несколько месяцев назад. Да даже более того. Сами инквизиторы не далее, как вчера, проезжали по этому мосту. Но сгнил. Или бобры неожиданно съели. Такие вот голодные бобры. Штук 200, не иначе. Ибо, судя по опорам, мост был широкий. «Поедем через этот», — сообщила Криша принцу, тыкая куда-то на карте. Колдун примыкать к путешественникам, сбившимся в оживленно спорящую группу, не спешил. В конце-то концов, ему все равно, к какому мосту их сейчас приведет эта женщина. Он и так знает, что другого моста тоже не будет. И правильнее, наверное, искать альтернативный способ переправы. Лодку там или еще что. Но это означает, что лошадей придется оставить. А на это никто пока не пойдет. Да и озвучивать свои полупредчувствия-полувыводы тоже не стоит. А вот сказать Илике, чтобы держалась поближе, можно и даже нужно. Не зря же их не хотят выпускать с этого берега. Значит, что-то будет. И наверняка нынче ночью. Иногда фаза Луны и расположение созвездий имеют значение. «Держись рядом», — попросил он жену. И удивительно, она не стала спорить. Отсутствие второго моста, к которому они добрались только под вечер, стало для всех шоком. И даже посеяло некоторую панику. Ибо тут уже все, даже те, кто еще верил до этого в гниль, бобров и прочие случайности, поняли, что что-то тут не так. И что ночевать придется в лесу. А комфортный постоялый двор, обещанный сопровождающими, остался где-то вне досягаемости. Но выбора не было. До ближайшей деревни несколько часов езды. Ну или максимум полчаса до поселка на том берегу. Вот только мостика нет. Пока остальные удивлялись, спорили и ругались, выбирая место для ночлега и подозревая друг друга в недобрых помыслах, Акар пытался для себя решить, в каком случае воспользуется силой. И как после этого будет избавляться от инквизиторов. Идеально было бы проклясть, но нельзя. Если найдут раньше, чем через месяц, то остаточный след от проклятия выдаст его с головой. Тогда остается зарезать или отравить. Не то чтобы Акару нравилось это обдумывать, вовсе нет. Он никогда не был особенно кровожаден. Просто хорошо в свое время усвоил, что как ни отказывайся о чем-либо думать, оно от этого не начнет в ответ избегать тебя. Наоборот, случится почти точно, а ты окажешься не готов, растерян, а значит слаб. Понятное дело, колдовать он будет только в самом крайнем случае. Но каков этот край? Если речь о его жизни, тут понятно. Про Илику аналогично, просто потому, что они связаны, и жизненная сила в них теперь словно в сообщающихся сосудах. Разобьешь один, вычечет и из другого. А если Константин? Да, друг, близкий. Но применение силы, возможно, привлечет на их головы куда более серьезные неприятности. Может ли он так подставить Илику? Имеет ли право рискнуть женой ради друга? Собой-то имеет, а ею? А не рискнуть? Как потом смотреть на себя в зеркале? «Дай клинки», — сказала жена, и он, чуть помедлив, отдал. «Пускай. Может, действительно, чем ей помогут?» «Только на эту ночь», — мрачно сообщил удивленно моргающей жене. «Да», — сказала она, одаривая его сияющим взглядом. «Так что даже как-то неловко стало. Прятал от девчонки игрушки. Скудный ужин, прошедший в настороженной тишине, плащ на жесткой и прохладной земле, график дежурства дозоров — все это казалось предвестниками, если не нападения, то какой-то гадости уж точно. Но ночь шла. Минуты складывались в часы, уже и дозор сменился, и все было тихо. Илика, заявившаяся бодрствовать, потому что в такой нервной обстановке ни за что не усну, давно дремала, пристроив голову ему на плечо. И, пожалуй, только это хоть как-то примиряло его с тянущимся ожиданием и дурными предчувствиями. Он ошибся, хоть и не во всем. На них не напали. Но среди ночи он вдруг ощутил зов. Никогда прежде с ним такого не происходило. И это точно не имело никакого отношения к темному. Да и вообще к пяти. Он бы, спроси его кто, сказал, что такого в принципе не бывает. А вот было. Осторожно попытался переложить Ильку, но она проснулась. Уставилась на него подозрительно ясными, ничуть не заспанными глазами. И спросила одними губами. «Что?» «По нужде». Так же тихо соврал в ответ и выскользнул за якобы охраняемый периметр. Якобы, потому что его уход не заметили. Не инквизиторы, а дети малые. Заметил Пака, но спрашивать ничего не стал. Зов привел его на берег. Что-то важное происходило там. И Акару страсть как туда хотелось. Но все же не настолько, чтобы броситься бездумно в быструю, изобилующую острыми камнями, водопадами и водоворотами реку. Получается, цель — это не они? Цель на том берегу? А их надо было просто не допустить? Занятно. «У вас принято делать это в реку?» Доброжелательно поинтересовалась жена, тактично опустив у колдунов и заменив справлять нужду на универсальное «это». Может сказать ей, что она теперь тоже в некотором роде колдунья. Хотя скорее ведьма. В самом восхитительном смысле этого слова. «Зачем пришла?» Прозвучало чуть грубо. Но Илика, кажется, даже не заметила. Или значения не придала. «Захотелось?» Немного растерянно произнесла она, зябко повела плечами и обхватила себя руками. Около реки и в самом деле было прохладно. Тоже услышал зов, не иначе. Может быть, слабее разве что. Интересно, почему? Это как-то связано с силой? Но колдунов в Таргоне нет. По крайней мере, официально. И если на самом деле и есть, то мало их. Исчезающе мало. Да и зачем кому-то делать именно так? Зов тем временем стал сильнее. Он требовал прийти, объединиться, сплотиться, стать одним целым, чем-то большим, чем просто человек. Илика вдруг сделала шаг навстречу и обняла его. Он понимал, по крайней мере, пока еще, что это из-за зова. Но от ее прикосновения кровь внутри моментально вскипела. Прижать к себе так, словно не отпустит уже никогда. Словно и правда, а не нечто единое и неделимое. И ах, какие сладкие у нее губы! А то, что она небрежно отбрасывает так долго выпрашиваемые клинки, и вовсе чудесно. Потому что за клинками летит одежда. И она, его жена, поистине самая прекрасная и желанная женщина на свете. Последним усилием воли он пытается остановиться. Это ведь зов свел их с ума. Вернее, ее. Сам-то он и так целый день грешными мыслями бредил. Акар успел еще подумать, неужели на том берегу настоящая оргия. А потом к нему прижалась уже избавившаяся от одежды девушка. И все. Здравый смысл безвозвратно снесло новой волной желания.